Глава 30. Лиза. Я была рада тому, что наступили выходные, а значит, в ближайшие пару дней я не увижу босса. У меня есть время подумать обо всем в относительном спокойствии. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. В субботу мы с мамой договорились провести вместе. Мы давно собирались ходить на один фильм, красочный, яркий, сказочный, все как мы любим. Еще у нас дома сломался телевизор, и после посещения кинотеатра мы собирались купить новый. Конечно, с этим делом можно было подождать, когда у Сержика будет выходной, чтобы он помог его привезти, но мы решили, что справимся сами. Когда я встала с кровати, мама уже готовила завтрак на кухне, и запах оладий наполнял всю кухню. На кухне бабушка ворчала, что мы снова собрались есть жареную вредную еду, а не овсяную кашу, последовав ее примеру. Моя бабушка раньше работала врачом и поддерживала ЗОЖ еще до того, как это стало мейнстримом в социальных сетях. Я, конечно, переняла многие ее привычки, но устоять перед мамиными оладьями не могла. Покончив завтраком, мы стали собираться в кино, решили пойти на дневной сеанс, предположив, что вечером в торговом центре будет слишком много людей. А нам хотелось провести день спокойно и без суеты. Утром дороги и транспорт были пустыми, поэтому добрались мы быстро. Как мы и предполагали, в это время суток в кинотеатре толп не наблюдалось. Я заранее купила билеты, оставалось только распечатать их в кассе, что я и сделала. Затем мы расположились на диванчике рядом с залом, где будут показывать наш фильм, и стали ждать, когда немногочисленных зрителей пригласят внутрь. Фильм оказался именно таким, как мы ожидали. Добрым, романтичным и очень трогательным. Одним словом, сказка. Тем не менее, я даже успела пустить слезу пару раз. На полтора часа мы с мамой погрузились в другой мир, забывая обо всех наших заботах и делах. Мы обе вышли из кинотеатра в приподнятом настроении, обсуждая понравившиеся моменты. Мама восхищалась игрой актеров, а мне понравилась визуальная картинка, эстетика в каждом кадре и шикарная графика. После кино мы отправились выбирать новый телевизор. Процесс затянулся, мы долго сравнивали модели, консультировались с продавцами и спорили о том, какой размер экрана нам нужен. В итоге мы остановили свой выбор на смарт-телевизоре с хорошим разрешением. Довольные своим выбором, мы попросили консультанта упаковать товар, и когда все было готово, направились к кассе. Вдруг я заметила знакомую фигуру. Вначале я подумала, что совсем уже помешалась, и мне просто показалось, но когда мужчина у кассы повернулся в профиль, стало понятно, это и правда мой босс. Он как раз прикладывал карту к терминалу и ждал, когда ему выдадут чек. Я застыла на месте, не зная, как реагировать, но мама вместе с консультантом уже успела подойти к кассе. «Лиза, ты идешь?» – окликнула мама. На звук ее голоса Филипп повернулся в нашу сторону и увидел меня. Отступать было поздно, его губы растянулись в довольной улыбке, а в глазах заплясали веселые искры. «Лиза, привет!» Я помахала ему рукой, чувствуя, как краска приливает к щекам. «Добрый день!» «У вас сегодня день габаритных покупок?» Он кивнул на коробку с телевизором, которую держал консультант. «Ага», — кивнула я. Мама с интересом посмотрела на нас, слушая наш диалог, и явно ожидая объяснений. Я поняла, что придется их познакомить. «Мама, это Филипп, мой руководитель», — представила я, запнувшись на последнем слове. «Филипп, это моя мама, Татьяна Валерьевна». Филипп галантно улыбнулся и протянул руку для приветствия, чем, кажется, сразу подкупил маму. «Татьяна Валерьевна, приятно познакомиться. Лиза много о вас рассказывала». Он бросил на меня быстрый взгляд и подмигнул. «Взаимно, Филипп. Я тоже вас наслышана». Мама с улыбкой посмотрела на меня. «Надеюсь, Лиза говорила про меня что-то хорошее?» Шутливо уточнил босс. Я почувствовала, как краснею, а Филипп рассмеялся. «Нет, говорила, что вы изверг и заставляете меня работать без выходных», — подразнила я. «Филипп, не переживайте, у меня дочь любит пошутить, а говорила она о вас только хорошее». Пока мой босс забалтывал маму и не спешил уходить, я отплатила телевизор. Как раз недавно была зарплата, и я ее особо не тратила. «Лиза, Филипп предлагает нас подвести», — сообщила мама, когда я вернулась к ним. Я замешкалась, не зная, как реагировать на это. С одной стороны, это действительно облегчило бы вопрос транспортировки, но с другой, мысль о том, чтобы провести время в закрытом пространстве с Филиппом и мамой, вызывала у меня легкую панику. «Да ладно, это вовсе не обязательно. Мы собирались взять такси на обратном пути». Отказалась я, но Филипп уже подхватил габаритную коробку. «У меня машина припаркована сразу на выходе. Поверьте, я буду только рад помочь». Улыбнулся Филипп. По дороге к машине Филипп непринужденно болтал с мамой, расспрашивая ее о фильме, который мы смотрели. Мама охотно поддерживала беседу, а я шла чуть позади, размышляя о причудливом стечении обстоятельств. Если бы мне кто-то сказал, что я сегодня познакомлю Филиппа с мамой, да еще и в магазине бытовой техники, я бы решила, что это какая-то шутка. Пока мы ехали в машине, мама продолжала общаться с Филиппом. Мой босс ловко направил разговор в общее русло. А тем, что связывало этих двоих, разумеется, была я. Чувствуя интерес Филиппа, мама охотно рассказывала ему о нашей семье, о моем детстве, увлечениях. Дошло все до того, что мама начала ненавязчиво меня рекламировать, упоминая о моих достижениях. Недавно разбирала старые альбомы и наткнулась на фотографии соревнований Лизы по художественной гимнастике. У нее до сих пор хранятся медали за призовые места. Хоть это хобби осталось позади, мне кажется, спортивная закалка помогает ей в жизни. Я почувствовала, как краснею от маминых слов. Филипп бросил на меня быстрый взгляд в зеркало заднего вида и улыбнулся. «Художественная гимнастика? Впечатляет!» Отозвался он с улыбкой. «Теперь понятно, откуда у Лизы такая грация». Мама просияла от удовольствия, продолжила рассказ, вспоминая, как в школе я была старостой класса и участвовала во всей организационной деятельности. Я готова была провалиться сквозь землю от смущения, но Филипп, казалось, искренне интересовался и поддерживал беседу, задавая уточняющие вопросы. Наконец, мы подъехали к нашему дому. Филипп припарковал машину и помог нам занести коробку с телевизором в квартиру. «Филипп, спасибо вам за помощь, может быть, останетесь на обед?» предложила мама с улыбкой. Я замерла, не зная, как реагировать. Филипп же, казалось, был приятно удивлен приглашением. «Татьяна Валерьевна, с удовольствием, если я не помешаю». Ответил он, бросив на меня вопросительный взгляд. «Конечно, не помешаете», — заверила мама. «Правда, Лиза?» Понимая, что будет некрасиво, если я опровергну мамины слова, я кивнула. «Да, мы будем рады». «Замечательно». Улыбнулся босс. Пока мама шла накрывать на стол, из комнаты вышла бабушка. Она с любопытством посмотрела на Филиппа и мило улыбнулась. «Ой, у нас гости!» Воскликнула бабушка. «Здравствуйте, я Филипп, друг Лизы». Мой босс, видимо, решил проявить инициативу и опередить меня, чтобы не смущать бабушку своими регалиями. «Какой приятный молодой человек!» Обрадовалась бабушка. «Я Нина Геннадьевна, бабушка Лизы». Она пожала протянутую руку Филиппа и вдруг, с той непосредственностью, которая бывала только у пожилых людей, предложила. «Лизонька, может быть, покажешь своему другу альбом с детскими фотографиями?» Я почувствовала, как краска заливает мои щеки. Ну вот, теперь еще и бабушка решила смутить меня перед боссом. Но Филипп, кажется, воспринял идею с энтузиазмом. «Бабуль, не думаю, что Филиппу интересно». Я грозно посмотрела на босса в надежде, что он поймет вполне очевидный намек. «Да нет, я очень хочу посмотреть на маленькую Лизу», — ответил Филипп, бросив на меня лукавый взгляд. Бабушка просияла и тут же отправилась за альбомом. Я хотела провалиться сквозь землю от смущения. Филипп, заметив мое состояние, подошел ближе и слегка коснулся моего плеча. «Лизабет, ну прости, у тебя такая милая бабушка, я не могу ей отказать», — сказал он мягко. От его прикосновения по моей коже побежали мурашки. Я подняла на него глаза и встретилась с теплым, ободряющим взглядом. В этот момент вернулась бабушка с альбомом в руках. «Вот, нашла!» — объявила бабушка, приглашая нас пройти за ней и присесть на диван в моей комнате. Филипп с искренним интересом склонился над альбомом, а я поняла, что его визит обещает быть еще более увлекательным, чем я предполагала. Оставалось только надеяться, что бабушка не найдет те фотографии, где я с выпавшим передним зубом. Я вздохнула и решила, что лучше присоединиться к ним, чем позволить своему воображению рисовать худшие сценарии. «Смотрите, это Лиза в 3 годика, когда мы ходили с ней на море, а тут они вместе с Сережей построили замок». «Сережа — это мой брат», — пояснила я. Филипп с интересом разглядывал фотографии, то и дело поглядывая на меня и улыбаясь. Бабушка продолжала листать альбом, с удовольствием комментируя каждый снимок. «А вот Лиза на своих первых соревнованиях по художественной гимнастике», сказала она, указывая на фото, где я стояла в маленьком розовом купальнике на пьедестале с медалью на груди. Наконец, мама пригласила нас к столу, и на этом сеанс просмотра детских смешных фото был окончен. Бабушка отказалась с нами обедать, а я бы тоже с удовольствием избежала этого мероприятия, но выбора не было. По моим наблюдениям, Филипп успел очаровать маму, потому что они общались как старые добрые друзья. Я же поглядывала в сторону босса, недоумевая, как такое вообще могло произойти, что он сидит на моей кухне и непринужденно беседует с моей мамой. Совершенно непривычное зрелище. Ладно бы мы с ним встречались, и пришло время познакомить его с родителями, но нет же. Одна случайная встреча, и он тут как тут. После обеда Филипп предложил подключить нам телевизор, и только убедившись, что все работает, собрался уходить. «Я провожу вас», — объявила я, решив высказать ему пару ласковых. «Да ладно, я не заблужусь», — насмешливо ответил Филипп. «Татьяна Валерьевна, спасибо за обед. Лиза, до понедельника». Попрощавшись, мой босс быстро удалился, чтобы я не успела наброситься на него с вопросами. Зато вместо меня это сделала мама. Правда, вопросы у нее были не к Филиппу, а ко мне. «Лисенок, а ты не говорила, что твой начальник такой приятный?» Какая разница? Он мой босс. Босс, который не остался равнодушным и помог нам привезти громоздкую коробку. Еще и телевизор подключил. Ты знаешь, я с трудом представляю, что Наталья Михайловна сделала бы то же самое, если бы нас встретила. Про Светлану вообще молчу. Сказала мама, имея в виду хозяйку их столовой. Ладно, тут он правда молодец, признаю. Мне кажется, ты ему нравишься. Осторожно, заметила мама. Мамуль, мы просто работаем вместе. Так это хорошо. У вас есть возможность проводить много времени вдвоем. Лучше узнаете друг друга. Привела аргумент мама. А то сейчас модно знакомиться в интернете. Только как ты поймешь, какой человек в деле? Найдешь парня, общаться интересно, он окажется тунеядцем, который в 30 лет все еще ищет себя. Потому как человек работает, о нем многое можно понять. Да, наверное, ты права. Я решила не спорить с мамой. Ты присмотрись к нему. Да, мам, он мажорный парень, возможно, я ему действительно нравлюсь, но я не понимаю, зачем ему я. Зачем-то нужна, раз он не упустил случая приехать к нам домой. А на день рождения принес тебе огромный букет. Припомнила мама. Ты у меня девушка красивая, умная, это трудно не заметить. Ну да, задумчиво хмыкнула я. Отрицать очевидное было глупо, тем более, когда Филипп не раз сказал мне, что он совершенно свободен, и намекал, что хочет отношений. Это была бы лишняя информация, если бы он не стремился сблизиться. Филипп предельно ясно выражал свои намерения, и, судя по всему, продолжит это делать дальше, пока моя оборона окончательно не дрогнет. Я понимала, что вот-вот поддамся его ухаживаниям. Мне очень хотелось сделать этот шаг, останавливал только страх перед неизвестным, к чему все это приведет. Вдруг случится так, что я влюбилась, а он просто удовлетворяет свой спортивный интерес, поиграется и бросит меня. Непонятно, есть ли будущее в отношениях с Филиппом, или для него это просто игра. Но тут не попробуешь, не узнаешь. Вот только за эту пробу я буду платить своим сердцем и чувствами. Мама, словно читая мои мысли, добавила. О, он к нам в столовую, одна женщина ходит обедать. Такая интеллигентная. Она доктор наук в институте. Ее дочь тоже вышла замуж за своего начальника. Мамуль, меня никто замуж не звал, а вот домашка для универа уже заждалась. Иди, иди, занимайся.